Глава 8. Башня смерти. Юрк бесшумно переступил порог их подземного обиталища в тот самый момент, когда Сэния, не укрытая, как всегда, аметистовым капюшоном, но не утратившая порывистости движений, неосторожно ударилась о только что снятый со штабеля ящик. Он рванулся, чтобы подхватить ее, и в этот миг услышал слова Гарреля. «Принцесса, почему ты не хочешь принять моего Крэга? Потому что он пестрый? Кукушонок сочтет за честь служить тебе». «Нет», — услышал Юр потускневший голос жены. «Потому что там, наверху, десятки таких же женщин, ожидающих детей. Они слепы, как и я, но им никто не предложит своего Крэга». У Юрга потемнело в глазах. Если бы Сэнни знала, что он слышит ее, она никогда не произнесла бы этих слов. За все эти трагические дни она не бросила ему ни одного упрека. Не только десятки женщин, готовящихся стать матерями, слепо было все население Джаспера. И не иносказательно, буквально, потому что не жители планеты восстали против Крэгов, а Крэги против них. Не об этой ли альтернативе говорил король? Когда Юрк, еще не веря своей удаче, добрался до заброшенного тронного зала и осторожно передал Юхану Мону Сэния, еще окончательно не пришедшую в себя, он начисто забыл о ее Крэге. И только когда они добрались наконец до своего обжитого убежища, и Юрк опустил жену на жесткую лавку, отгороженную ящиками, нищенские апартаменты владетельных эрлов. Она, наконец, широко раскрыла неподвижные глаза и приподнялась, ожидая привычного шелеста перьев, каждое утро не спадавших на ее плечи. И только тогда Юрк вспомнил, что аметистовый Крэг остался там, наверху. Потянулись часы, каждый из которых казался ему самым страшным в его жизни. Мало того, что он был виной их заточения в проклятом подземелье, теперь он еще сделал свою Сэнни слепой. К исходу дня он был уже в той степени безрассудного отчаяния, что готов был вернуться в тронный зал и затем драться с кем угодно и, главное, непонятно на каких условиях. Юхан и Гарель с трудом удерживали его от такого самоубийственного шага. И тогда явился Сэнни Крэг. Он принес второй ультиматум, перед которым первый казался детской забавой. Во-первых, Моне Сэнния категорически предписывалось покинуть подземелье. В этом случае ее Крэг, без примерной своей преданности, обязывался служить ей до конца дней, как ни в чем не бывало. Этот пункт удивления не вызвал. Во-вторых, Эрл Юхан, брат Эрла Юргена, должен был остаться в подземелье до тех пор, пока не соберется новая звездная дружина, которая доставит его на родную планету с условием, что он передаст категорическое запрещение когда-либо появляться вблизи Джаспера, равно как и принимать у себя джаспериан. Безграничной своей справедливости Крэги гарантировали ему за это жизнь. В-третьих, Эрл Юрген из рода Брагенов должен был отдать себя на суд Крэгов. В безмерном своем милосердии они гарантировали ему легкую смерть. И пока пришелец с чакры кентавра, посягнувший на тайну Крэгов, будет жив, ни один Крэг не вернется к своему хозяину. «Никогда!» – запальчиво крикнула Мона Сэнни и, подбежав к золотой дверце, выбросила наружу свою сиреневую птицу. Это сделать было нетрудно. Гораздо труднее оказалось потом не думать о целой планете, населенной беспомощными слепцами, ни в чем не повинными и проклинающими тот день и час, когда их прекрасная принцесса привезла из межзвездной дали беспокойное, неуемное существо, которому понадобилось тут же раскрыть ни много ни мало тайну Крэгов, с которыми они сами спокойно мирились уже 1500 лет. И вот дни, неотличимые от ночи в темном мерцании золотых сводов, сменяли друг друга, а в подземелье все оставалось по-прежнему. Трое мужчин, одна слепая женщина, не родившийся ребенок и никакой надежды, потому что помощь могла прийти только с земли, а теперь снарядить туда большой корабль было невозможно. На всю звездную дружину Асмура, даже если бы ее и удалось собрать, был один пестрый крэк Гэли, не покинувший своего хозяина. Безмерной своей холодной расчетливости крэги предусмотрели все. И чтобы у узников подземелья не возникло ненароком какой-нибудь несбыточной мечты, над замком Эрлов Муров, а также над прилегающими к нему горами, день и ночь кружила тысячная стая разноцветных крэгов, твердо решивших в первый раз за 1500 лет пренебречь традициями беззаветной преданности и бросить своих незрячих хозяев на произвол судьбы. Первые дни кукушонка не выпускали, боялись. Но где-то на 10-й день он все-таки осмелел и сделал первый робкий круг над ущельем. Вернулся сразу же, скупо обронив: «Мне ничего не угрожает. Они даже хотят, чтобы я полетал над Джаспером, увидел, что там происходит, вам рассказал, а я не могу». И все-таки на следующий день он полетел, вернулся в полночь, своим тихим и грассирующим голоском больного ребенка сообщил: «Затопило две угольные шахты, сервы не справляются». На 12-й день он заметил лесной пожар. Горела плантация Боу, любимых и очень полезных плодов, которыми в основном кормили детей. На 17-й день циклон, вовремя не остановленный метеоракетной службой, смел с побережья все устричные плантации. На 24-й день умерли от голода заблудившиеся дети семейства Дальброков. Крылатые кони, посланные на поиски, опоздали. Да и чем они могли накормить детей? На 31-й день в замке Шу началась эпидемия. Слепые знахари были бессильны. И все эти дни Мона Сения, не присаживаясь, по 18 часов подряд ходила взад и вперед по гулким пещерам подземелья, отражавшим своими золотыми сводами тусклый фосфорический свет ползучих грибов, угнездившихся на стенах. На 32-й день не случилось ничего. Вот только младшая сестра Флейжа, которая тоже ожидала ребенка, доползла до утеса, нависшего над морем, и бросилась вниз. Видно, не хотела, чтобы ее малыш остался умирать от голода в кромешной слепоте, если он и появится на белый свет. Но конь Флейжа, неотступно следовавший за ней, успел раньше и подставил расправленные крылья, перехватив легкое истощенное тело. Так что никто не погиб. Но Мона Сения, услышав об этом, упала ничком, и когда Юрк поднял ее, он впервые заметил в волосах жены тоненькие седые прядки. Он отнес ее на убогое ложе, покрытое обрывками ветхих ковров, положил ее голову себе на колени и всю ночь что-то негромко, напевно говорил. Юхан, прикорнувшись за стеной из ящиков, старался не слушать и не мог. Юрк рассказывал сказки, наивные, полузабытые, переплетающиеся одна с другой. Они сменяли друг друга до самого рассвета, и никто не знал, когда Мона Сения заснула. Сон ее был крепок, и в черных волосах, на которые вот уже столько дней не опускалась привычная опахала аметистовых перьев, неподвижно застыл массивный гребень. Юрк опустил голову жены на подушку, коснулся губами ее лба, как нечаянно сделал это в самый первый раз, и мельком, оглядев уже крепко спавшего Юхана, вышел из капища в узкую пещеру, где у золотой дверцы Гарольд ожидал своего крэга, совершавшего ежедневный печальный облет обреченного Джаспера.